Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимый отец Исидор, дорогие отцы, братья и сестры, матушки игумени, я всех вас сердечно поздравляю с великим для всех нас праздником. Действительно, сегодня 140-летие этого собора, его великого освящения. Чего только не произошло за эти 140 лет. Эти стены видели славу русского присутствия здесь, в Палестине, и множество паломников. Затем они были свидетелями грозных политических событий на Ближнем Востоке. Они были свидетелями постепенного опустения русской Палестины. И я, прибыв сюда первый раз в 1969 году, помню это опустение. В течение нескольких десятилетий, посещая этот храм, я совершал в нем богослужения практически в пустых стенах. Трудно себе было представить количество людей, которые сегодня его наполняют. Самое большее – это 10-12 человек. Из них кто-то случайно зашедший с улицы в храм. Это были тяжелейшие годы, когда Русь Святая была оторвана от этого благодатного места, от земли, освященной стопами нашего Спасителя. И небольшие группы паломников по 10-12 человек посылались нашей церковью два раза в год. И более никаких связей. Все это еще усугублялось и очень плохими отношениями между Советским Союзом и Израилем. Действительно, между Русью и Святой Землей была возведена огромная стена. И казалось, что эта стена непреодолима. И по милости Божией мы сегодня можем свидетельствовать, что стена рухнула. И сотни тысяч людей со всей Руси, из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, из стран дальнего зарубежья, где живут русские люди, прибывают сюда, в Святую Землю, для того, чтобы прикоснуться сердцем к великой благодати, источаемой святынями этой земли. Даже тогда, когда было совсем трудно и помышлять было невозможно о посещении Святой Земли, здесь, в Иерусалиме, никогда не угасала молитва за землю нашу. В послереволюционные годы труд сохранения русской Палестины приняла на себя русская зарубежная церковь. Лишенные финансовой поддержки, политической поддержки, она, опираясь исключительно только на свои силы, сохраняла святыни русской Палестины. После Второй мировой войны открылась возможность из Москвы прислать сюда священнослужителей. Но тогда присутствие русских людей на Святой Земле омрачалось разделением нашей церкви на две части. И не было полноценного присутствия церкви здесь. И присутствие русских людей нередко сопровождалось непониманием и горькими конфликтами. И когда мы с высоты сегодняшнего дня взираем на то прошлое, то не можем сказать иначе, обращаясь к Господу, что Ты си Бог, творяй чудеса. Ибо новая реальность явилась достаточно внезапно и перечеркнула все человеческие средостения и все человеческие лукавые замыслы. И сегодня мы имеем возможность прикасаться к святыням этой земли, черпать силу божественной благодати, от живоносного гроба, увозить к себе домой яркие, сильные духовные переживания, которые нигде нельзя получить, как только здесь, в этом месте. Все эти годы, на протяжении практически всей истории, пред гробом Господним была возжжена лампада, неугасимая, которая поддерживалась патриархом Иерусалимским, святогробским братством, которые молились и молятся за весь православный мир и за всех людей. И я прибыл сюда после своего избрания на московский патриарший престол в соответствии с существующей традицией в православии с мирным визитом к Иерусалимской церкви, к ее блаженнейшему патриарху, к ее клиру и благочестивому народу. Радуется мое сердце и тому, как складываются отношения между двумя церквами, и тому, как открываются все новые возможности для посещения Святой Земли нашими согражданами. Радуется и то, что святые места русской Палестины наполняются благочестивыми паломниками. Но, переживая эти события, будем помнить и подвиг всех тех наших отцов и братьев и сестер, которые в самые трудные годы хранили здесь русское духовное присутствие и хранили надежду, что в какой-то момент падут оковы и рухнут стены, и будет вновь воссоздана животворное духовное общение между Святой Землей и исторической Россией. В память о сегодняшней службе я бы хотел передать вам, ваше высокопреподобие, отец Исидор, вот это Евангелие, которое некогда находилось на престоле русской духовной миссии, потом оно оказалось в России, и после моей интронизации кто-то пришел с этим Евангелием и сказал, что он знает, что оно из Иерусалима, и просил вновь вернуть его в этот Троицкий собор, как только состоится мой патриарший визит. Я хотел бы вручить эту историческую реликвию, святыню вам. И, может быть, не случайно это происходит в день, когда мы празднуем 140 лет со дня освящения этого святого храма. Благодарю. А для всех вас, мои дорогие, я хотел бы передать вот такой маленький образочек с изображением нерукотворного Спаса и с патриаршим благословением в память о нашей сегодняшней совместной молитве. Храни вас Господь! Воскресный день, Малую Пасху мы празднуем сегодня у величайшей святыни христианского мира, у гроба Господня, в месте воскресения Спасителя. Мы вместе служили божественную литургию, вместе причащались от единой чаши. Наше духовное и молитвенное единство, единство русской Иерусалимской церквей, имело сегодня свое зримое воплощение. И мне радостно приветствовать здесь ваше блаженство и в вашем лице всю полноту Святой Иерусалимской Церкви сослужить и молиться вместе с вами. Посещая в эти дни Матерь Церквей, Церковь Святаго Града Иерусалима, мы воздаем должное ее многовековому подвигу непрестанные молитвы у величайших святынь христианского мира и их ревностного хранения для всех христиан. Многим обязана Святому Граду Русская Православная Церковь, и многое нас объединяет. Сюда, ко гробу Господню, во Святой Иерусалим, издревле устремлялись стопы бесчисленных русских паломников. От вас мы приняли свой богослужебный устав, и до ныне литургическая жизнь Русской Церкви вершится по заветам преподобного Саввы Священного и других великих подвижников древних палестинских монастырей. Как предстоятель Русской Церкви я благодарен за возможность поклониться Иерусалимским святыням. Благодарю вас, ваше блаженство, за приглашение, за общую братскую молитву, за теплое слово и радушный прием. В каком-то смысле чин великого освящения воды открывает нам тайну того, что произошло через рождение, страдания, смерть и воскресение Господа и Спасителя. Люди обрели возможность в своей жизни опираться не только на свои природные силы, но и привлекать силу Божию. Это не значит, что сила Божья подавляет человеческую силу. Но это не значит, что и человеческая сила способна игнорировать силу Божию. В удивительном и таинственном сочетании человеческой свободы и Божьего присутствия в мире и совершается история. И те, кто это игнорирует, впадают в величайшую ошибку. Мы способны действительно преобразовывать мир к лучшему, так же, как мы способны преобразовывать свои души к лучшему, только тогда, когда человеческие усилия соединяются с божественной силой. Ради этого и пришел в мир Христос Спаситель. На этом месте, месте крещения Господа, особенно чувствуется и переживается великий акт Его крещения. Когда Он пришел в толпе грешников к Иоанну Крестителю, чтобы вместе с ними, будучи безгрешным, омыться в этих иорданских водах. Он не нуждался в крещении, но он был одним из нас и совершил то, что должен был совершить по своему человечеству. И это опять-таки свидетельствует о великой тайне Бога воплощения, о соединении божественного и человеческого, как в личности самого Сына Божьего, Господа и Спасителя нашего, так и в последующей жизни Церкви. Пусть благодать Святаго Духа неотъемлемо пребывает со всеми, кто открывает навстречу этой благодати свои сердца. Храни вас Господь.